Марджи держала Лауру за воротник и силой заталкивала ее в дверной проем дома. Едва переступив порог, девушка обо что-то споткнулась, упала на пол и с рыданиями поползла вглубь дома. Все так же в темноте Марджи устремилась к печке, на которой все еще стояла последняя кастрюля с кипятком, и она подхватила ее. Ручка жгла ей ладонь, но она совершенно не чувствовала боли, разве что страх, заставляющий ее судорожно сжимать зубы и со скрижащущим скрипом тереть их друг от друга, отчего на лице появилось подобие безмолвной мрачной ухмылки. Вот так, стоя в дверях с дымящейся кастрюлей в руке, застыв в бесконечной агонии ожидания, Марджи изо всех сил заставляла себя устоять перед почти невыносимым желанием захлопнуть дверь и со всех ног устремиться вверх по лестнице на чердак. Но в то же время в ее груди зрело другое, столь же яростное желание — выбежать наружу и в порыве отчаянной жажды мщения броситься на врагов со своим жалким ножом. Она видела, как очередной выстрел Ника снес девчонке голову, как нож мальчика полоснул его поперек груди, вслед за чем последовал жуткий хруст разламываемой кости. Эта кочерга Дэна проломила мальчишке череп. Изо рта и глаз мальца брызнула кровь, и он стал неловко заваливаться на сторону. Марджи видела, как Дэн высвободил кочергу и подтолкнул Ника в сторону входной двери, чуть отступив вбок. Она помогла ему войти. В тот самый момент, когда Ник стал падать перед ней на пол, взгляд Дэна метнулся влево. Она увидела, как он открыл рот, чтобы предостеречь ее, но было уже поздно. Что-то ударило Дэна сзади, и на Марджи навалилась громадная туша мужчины. Рука громилы тотчас же обхватила ее запястье. Марджи заглянула в его лицо, оно было ужасно. Зубы черные, насквозь прогнившие, и эта вонь, этот непередаваемый запах крови. Его пальцы глубоко вонзились в ее кожу. Она представила, как эти же руки прикасались к телу Карлы, и, стремительно крутанувшись, плеснула на него из кастрюли. Поток кипятка обрушился куда-то за спину громилы, но дно кастрюли угодило ему прямо по уху, одновременно обжигая его и нанося довольно ощутимый удар. Мужчина завыл и отпустил ее. На мгновение потерял равновесие и стал тяжело оседать на землю. В тот же момент к ней устремился Ник. Она вцепилась в него, потащила на себя, успев при этом заметить, что рана у него на груди относительно неглубокая. Затем она извлекла из его бедра нож, лицо Ника мгновенно побелело. Он неуклюже споткнулся и рухнул на пол. Все так же с окровавленным ножом в руке Марджи принялась озираться в поисках Дэна, и ее глаза как-то автоматически почти сразу же отыскали его. Марджи почувствовала, как внутри у нее словно что-то оборвалось при виде Дэна, стоявшего рядом с машиной в окружении этих чертей. Кочерга куда-то делась, они стояли со всех сторон, а сам Дэн, казалось, был готов сорваться на крик. Стоявшая у Дэна за спиной женщина вонзила зубы ему в шею, ухватила обеими руками и, словно в адской пародии на любовные объятия, с яростной силой прижалась к нему обнаженными грудями. Он попытался стряхнуть ее с себя, но у его ног уже ползали вооруженные ножами дети. Марджи увидел, как один из них полоснул лезвием под правым коленом Дэна, точно так, как вгрызаются зубами волки в подколенные сухожилия лошадей. И тут же заметила, как после мощного удара в живот, возникшего перед ним мужчины в красной рубахе, Дэн стал оседать на землю. Согнувшись пополам, он исторгнул на траву содержимое своего желудка. Тогда как все так же висевшая на нем женщина продолжала вгрызаться ему в шею. Отчего вскоре между ними забила стабильно бьющая и яркая от обилия кислорода струя артериальной крови. Марджи выхватила из руки Ника револьвер и выстрелила. Первая пуля пролетела мимо, после чего красный резко дернулся в сторону. При звуке выстрела Дэн рванулся в ее сторону. На какой-то миг их взгляды встретились, и Марджи явственно прочитала, что именно он хотел ей сказать. Она вторично нажала спусковой крючок. На этот раз пуля на вылет пронзила легкое Дэна и вонзилась в живот женщины, после чего оба и единой кучей рухнули на землю возле машины. Марджи застыла на месте, держа перед собой револьвер и часто-часто моргая. «Я убила его», — подумала она. «Боже мой!» На какое-то мгновение воцарилась тишина, столь же дикая и чудовищная, как и недавняя схватка. Выражение лица Дэна навечно запечатлелось в ее памяти, снова и снова прокручиваясь перед ее глазами, словно повтор одного и того же телевизионного кадра, с каждым разом усиливая, наращивая свою взрывную, убийственную эмоциональную силу и заставляя все ее тело содрогаться от лихорадочной дрожи. Где-то рядом с ней начала медленно восставать громадная фигура мужчины. Марджи с грохотом захлопнула входную дверь и, рыдая, дернула задвижку. Ошеломленные яростью оказанного им сопротивления нападающие медленно отходили назад к костру. В сущности, эти люди никогда не были охотниками и не ожидали встречи с огнестрельным оружием. Где-то в мрачной глубине недоразвитого разума громилы шевельнулось сожаление о том, что он лишь зря потерял время, когда ходил к стоявшим позади дома женщинам. И вот лучшая из них мертва, так же, как и трое детей, тогда как сами они имели в своем активе лишь сраженного пулей мужчину и нанизанную на вертел женщину. Вот и все, что могло еще хоть как-то подогреть дух его людей. Он снова подумал об этом духе, злобном, прочном, могущественном, и при мысли о нем по его телу, подобно холодному крабу, прополз леденящий озноб. Раненые женщины и дети начали хныкать, и он жестом руки приказал им идти к огню. Тело на вертеле основательно пригорело с одного бока. Это тоже никуда не годилось. Ведь это было тело добычи, в которой они черпали свою силу. Он махнул рукой в сторону костра, и те поняли, что он имел в виду. Одним движением тесака мужчина отрубил трупу левую ногу и, держа ее перед собой, шипящую и истекающую растопленным жиром, двинулся в сторону дома. Тощий тем временем смахнул с лица слезы ярости и принялся ножом отсекать трупу голову. Справившись с этим делом, он на одном из ближайших камней расколол череп, зачерпнул ладонью мозги и, держа их в одной руке, а в другой зажав разбитый череп, направился вслед за братом. Один за другим все остальные также стали подходить к костру и отрезать себе ту или иную часть жертвы. Кто лона, кто грудь. После чего мрачная процессия также двинулась к входу в дом. Там они остановились и дождались, когда к ним присоединится мужчина в красном. Потом они подняли высоко над головами свою страшную добычу, дабы находившиеся в доме увидели, что находится у них в руках, и устрашились этого зрелища. Наконец, избавившись от своей страшной ноши, красный приблизился к лежавшему машиной телам и отделил мужчину от женщины. Затем он за ногу подтащил его под свет фар и положил на спину так, чтобы всем было видно, что лежит перед ними. Выходное отверстие от пули оказалось огромным и неестественно длинным. Распоров труп, словно рыбину сверху донизу, он наклонился и погрузил лицо в то место, где находилась печень. А потом поднял голову, окровавленное лицо, и увидел, как остальные также присоединились к жуткой трапезе. Когда с половиной печени было покончено, он извлек из брюшной полости осклизлые кольца кишечника и ловкими движениями выдавил наружу его содержимое. Другой принялся заталкивать кишки в рот, смачно и жадно пережевывая. Когда изнутри дома послышался крик, он лишь алчно ухмыльнулся. Ну что ж, значит, увидели, как он питается их дружком. Вскоре к нему присоединился тощий братец. Стянув с убитого брюки, он стал вгрызаться во внутреннюю часть его бедер. Вскоре вокруг него образовалась медленно расширяющаяся лужица черной венозной крови. Тощий сделал старухе и беременный жест рукой, чтобы тоже подходили. Открыв нож, он одним движением отсек покойнику половой член и мошонку и отдал их, соответственно, молодой и беззубой старухе. Девушка принялась поспешно поглощать подачку, по птичьи быстро поднимая и опуская голову, словно пичуга клевала лежавшие на земле зерна, с той лишь разницей, что с каждым кивком во рту у нее оказывался новый кусок. Все это время Красный внимательно посматривал в сторону окна и входной двери, стараясь не пропустить ни малейшего намека на возможное движение или появившееся оружие и готовый в любой момент отскочить в сторону. Однако все оставалось спокойно, и через несколько минут он расслабился, слыша в ночной тишине разве что приглушенные рыдания, которые прорывались сквозь пелену его удовольствия, сдобренного солоноватым привкусом крови. А услышал он крик Марджи, которая в тот самый момент выглянула наружу и увидела, что они сделали с ее любовником и сестрой. Остальные же звуки издавала Лаура, которая всем телом вжалась в дальнюю стену комнаты, словно ребенок, подтянув к груди коленки, и исторгала из себя жуткие завывания вперемешку со слезами. Все, что ей требовалось, она уже увидела, и больше смотреть ни на что не хотела, да, впрочем, и не могла. Для Марджи, однако, произошедшее стало концом чего-то одного и одновременно началом совершенно другого. Началом полного восприятия, физического и душевного. О чем свидетельствовало внезапное онемение губ и слабый звон в ушах, лишь отчасти вызванный недавней пальбой. Восприятие истинного понимания того факта, что смерть словно чума заполонила все вокруг, и что то, что случилось с ее сестрой, может в любой момент произойти с ней самой. Осознание данного факта наступило быстро, почти внезапно, как от погружения в ледяную воду, и все же не лишило ее, в отличие от Лауры, четкого и ясного осознания происходящего вокруг. Скорее, оно пробудило ту часть ее сознания, которая страстно любила жизнь и не желала отступать, ибо отступление в данный момент было равносильно смерти. Она видела, что Лаура впала в ступорозное состояние, и внезапно почувствовала глубокое презрение к этой девушке. Карла сражалась, Дэн сражался. Но раз эта дура не хочет, так и черт бы с ней. Она повернулась к лежавшему на полу Нику. «Ну, как ты?» Тот невесело ухмыльнулся. «В последний раз меня о том же спросил Дэн». «Дэн умер», — сказала она. «Я знаю. Это я его застрелила. Но я не хотела, я целилась в ту женщину». Марджи почувствовала, как к глазам снова подступают слезы. «Все в порядке, Марджи. Они разорвали его, как звери». «Все в порядке. Ну ты как, сможешь встать?» «Пожалуй, ну, конечно, встану». Она помогла ему подняться на ноги. «Слава богу, что тот нож держала всего лишь слабая девчонка, а не кто-то покрепче», — сказал он и поморщился, пытаясь при помощи Марджи сделать несколько шагов. «Ты ее видела? Ты видела ее лицо, как ты...» «Я все видела». «Ну что ж, давай думать, как будем отсюда выбираться». Его голос звучал ровно, бесцветно, впрочем, как и ее собственный. «Ну вот», — подумала она, — «мы оказались там же, откуда начинали. Недоброе это оказалось место, не такое, куда бы ей хотелось приехать. Однако именно одно могло помочь им выжить». «Сколько раз ты выстрелила?» — спросил Ник. «2». «Значит, остался еще один патрон. Я зарядил 5 штук». Он невесело ухмыльнулся. «Даже на нас с тобой не хватит». «Так я на это никогда не пойду», — сказала Марджи. Он кивнул. «Я тоже. Ты не знаешь, есть в доме еще что-нибудь такое, что вы могли использовать, ну, чтобы сделать этим подлянку? Ну, лопатка, что рядом с камином, несколько ножей, хотя я лично не уверена, что от них может быть какая-то польза. В сарае, правда, лежит топор, но пусть меня черти разберут, если я соглашусь идти туда за ним. А на чердаке ничего нет? Я не знаю. У тебя ноги покрепче моих. Сходи и посмотри. И оставь мне револьвер. Так, на всякий случай». Перескакивая через 2 ступеньки, Марджи кинулась вверх по лестнице. И, добежав до лестничной площадки, включила свет. «Ничего», — пронеслось у нее в голове. Пластмассовые ящики от молочных бутылок, журналы, старый комод, полузгнившие матрасы. И тут же она увидела косу. «А может быть, вот это?» — подумала она. Но тут же в ее голове зародилась еще одна мысль, и она быстро спустилась по лестнице, спеша поделиться ею с Ником. Тот тем временем через замочную скважину наблюдал за обстановкой. «Знаешь, это вообще не люди», — проговорил он, поворачивая к ней побелевшее лицо. «Даже похожего на людей ничего нет». Марджи не обратила на его слова никакого внимания. «Слушай», — сказала она, — «мне кажется, что мы могли бы забаррикадироваться на чердаке. Дверь наверху, конечно, не такая прочная, как здесь, но там есть старый тяжелый комод, еще матрасы. Представь, что мы наглухо прибьем дверь гвоздями, потом завалим ее матрасами, а сверху придавим комодом. Уж туда-то они точно не проберутся, по крайней мере, некоторое время. Ведь рано или поздно кто-нибудь заметит этот костер, как ты думаешь? Можно попробовать, кивнул Ник. Они стали подниматься наверх. Ник при этом тяжело опирался на перила. А ведь в нормальных условиях подобная рана не меньше, чем на неделю, приковала бы его к постели. Всякий раз, когда он опирался на раненую ногу, у него возникало такое ощущение, словно кто-то с силой ударяет по ней кувалдой. Он понимал, что надо двигаться, иначе боль попросту парализует его. Впрочем, — подумал он, — двигаться придется в любом случае, если захочешь остаться в живых. Наконец они добрались до лестничной площадки. Ник подошел к комоду и попытался сдвинуть его с места. Марджа оказалась права. Дерево было прочное, тяжелое. Дуб, скорее всего. Ну, или что-то в этом роде. Матрасы, как выяснилось, были двуспальные. И он только сейчас смекнул, почему они оказались здесь. Внизу попросту не было подходящих для них кроватей. Дверь на чердак и в самом деле оказалась довольно хлипкой. Но укрепленная комодом и матрасами все так же могла послужить неплохой защитой. В общем, попробовать явно стоило. «Только одно мне не нравится в этой затее», — сказал Ник. «А ведь таким образом мы загоняем себя в тупик. Если они все же каким-то образом прорвутся наверх, единственное, что нам остается, так это прыгать вниз через вот это окно. До земли футов 15, и я не уверен, что мне это окажется по силам. Внизу мы, по крайней мере, имели бы как минимум две двери и несколько окон». «Но ведь это им облегчает действие», — возразила Марджа. «Ты только представь себе, как они все разом пойдут на прорыв, тогда как нас внутри только двое, чтобы остановить его. А они обязательно попытаются прорваться. Это как пить дать». «Пожалуй», — согласился он. «Значит, у нас осталось только одно место, которое еще можно хоть как-то укрепить». Ник подошел к окну и выглянул наружу. «Боже праведный, я отсюда ни за что не прыгну». «Другого выхода у нас просто не остается», — заметила Марджи. «Разве что бегством спастись». Ник нахмурился. «Лаура не сможет бежать». «Да к черту Лауру!» — сказала, словно огрела его пощечиной Марджи. И он на мгновение даже опешил от произошедшей в ней перемены. Неужели это была та самая девушка, которая боялась быстрой езды, а в кино предпочитала садиться на соседние с проходом места? Ведь из них двоих по-настоящему сильной всегда была Карла, тогда как Марджи постоянно нуждалась в ее защите. А может быть, они обе были, что называется, бойбабы? Сестры все же, как ни погляди, тогда как в данный момент именно он нуждался в защите. «По правде сказать, — заметил Ник, — сейчас я тоже едва ли способен на длительные пробежки. Если понадобится, ты сможешь». Он задумался над ее фразой и покачал головой. «Нет, мне бы этого не хотелось, а? Даже если и придется, ну куда мы побежим?» «В лес». «Они знают этот лес, а мы не знаем». «Ну, мы могли бы, по крайней мере, спрятаться в нем, а при необходимости разделились бы». «Ой, не нравится мне все это», — сказал Ник. «Этот вариант не нравится тоже. Они без труда смогут выкурить нас оттуда». «То же самое случится, если мы останемся внизу». «Да, но отсюда только один выход». «Опять ты за свое. Да черт побери, они могут в любой момент подпалить дом и стоять в ожидании, когда мы станем сигать вниз. Да-да, будут стоять и наблюдать, как мы начнем вдребезги разбивать себе зады о землю, после чего просто подберут наши останки и отнесут своим ребятишкам, чтобы те забавлялись новыми папками». «Внизу же мы, по крайней мере...» Снизу послышался вопль Лауры, и они опрометью кинулись к лестнице. Оба одновременно услышали яростный стук в дверь, который поразил их подобно удару молнии, сменившемуся оглушительным громом. Нику казалось, что весь дом ходит ходуном, лестница чуть не выскальзывала из-под его ног. Забыв про свою раненую ногу, он все так же с револьвером в руке кубарем скатился по ступеням. Следом спешила Марджи. Им показалось, что окружавшие их люди находятся буквально повсюду. Кто-то пытался сокрушить, не исключено, что тем самым топором из сарая, заднюю дверь, тогда как другие наседали на окна спальни. Располагавшаяся непосредственно перед Ником дверь казалась готова вот-вот рухнуть под натиском неведомой, но явно большой и мощной силы. Причем сам он догадывался, кто именно наносил эти удары. Засов пока выдерживал, однако никто не взялся бы утверждать, сколько еще времени ему суждено выстоять. Ко всему прочему, кто-то пытался то ли ломом, то ли еще чем проделать отверстие в искусственной перегородке, закрывавшей одно из кухонных окон. «Ага», — смекнул Ник, — «скорее всего, это была кочерга, та самая, что незадолго до этого находилась в руках Дэна». У него за спиной послышался треск ломаемого дерева, тогда как задняя дверь постепенно подавалась под ударами топора. Разумеется, так она долго не простоит. Несколько секунд он смущенно оглядывался по сторонам, пытаясь определить, имеется ли у них хотя бы какой-нибудь иной способ обороняться, кроме как бежать по лестнице на чердак. Тем временем передняя дверь грохотала под натиском все той же сокрушающей силы, и Ник понимал, что через несколько минут и эта преграда окончательно падет. Когда же в толще задней двери тоже замелькала поблескивающая сталь лезвия топора, с него словно слетел последний остаток нерешительности. «Хватай Лауру!» — крикнул он, устремляясь к лестнице на чердак. «Быстрее!» На ходу он споткнулся о верхний порожек лестничной площадки, но все же устоял на ногах и, пригибаясь, устремился к матрасам и поспешно оттащил один из них в сторону, оставляя достаточно места, чтобы можно было закрыть дверь. Следующим настал черед комода. В общем-то, чтобы сдвинуть такую тяжесть, потребовалось бы силы как минимум двух человек. Однако в Нике внезапно прорезалась небывалая яростная мощь. Боли он уже не чувствовал и лишь повторял про себя, что будь он проклят, если именно сейчас позволит этим гадам убить себя. Мышцы его тела напряглись и вздыбились под кожей, тогда когда массивные ножки комода, эти нехотя, отчаянно царапая по грубому деревянному полу, но все же поползли в сторону. Ник подтащил его ко входу, также оставляя место лишь для того, чтобы можно было проникнуть внутрь. Если женщины почему-то замешкаются, он попросту столкнет всю эту громаду вниз и проломит кому-нибудь из наступающих башку, а если повезет, то и пару. Подхватывая упавший на пол револьвер, он наконец заметил застрявшую у стены косу, схватил ее и кинулся на лестницу. Марджи как раз тащила Лауру через гостиную, когда кухонная дверь наконец рухнула, силой грохнулась на стол, и внутрь, падая на пол, ввалился лысый громила. Со всех сторон его окружали дети, которые первыми увидели девушек. Пока лысый все еще поднимался на ноги, они с криком устремились к Марджи. Ухватившись одновременно за руку и короткую стрижку Лауры, та, что было сил, тянула ее в сторону лестницы. Однако продвигались они медленно, слишком медленно, и в какой-то момент нервы Марджи не выдержали. «Шевелись!» — закричала она на Лауру, увидев бегущих к ним детей. «Двигайся, двигайся, сука!» Однако даже столь грубый окрик ничуть не убыстрил движение Лауры, которая лишь принялась осматривать широко раскрытыми от ужаса глазами окружавшее ее пространство. А затем, через какую-то долю секунды, дети сомкнулись вокруг них, буквально со всех сторон, преграждая им путь. Маджи слишком хорошо помнила, что они сотворили с Дэном и Ником, и поэтому со всей отчетливостью представила себе, как они волочат ее тело вниз по лестнице. Лысый также наконец встал на ноги и, вытянув вперед руки, пошел ей навстречу, тогда как через распахнутую дверь в помещение просачивались все новые и новые дети, с ножами в руках, ухмыляющиеся, по-звериному подвывающие и снова щерящиеся. Коротко вскрикнув, она бросила Лауру и со всех ног устремилась к лестнице. «Ну так и подыхай, толстозадая сука!» — подумала она. «А я из-за тебя умирать не хочу! Боже, помоги мне!» Неожиданно у Марджи подвернулась нога, и она всем телом грохнулась на лестницу. И в тот же самый миг крохотные, увенчанные острыми коготками пальцы вцепились в ее лодыжки. Ей удалось на мгновение вырваться, и в то же мгновение у нее над головой грохнул оглушительный выстрел. Марджи увидела, как наседавший на нее громила вдруг запнулся и, выкатив глаза, схватился за кисть руки. Точнее, бывшую кисть, ибо на сей раз Нику повезло, и он напрочь отсек ее выстрелом из магнума. В следующий миг Марджи почувствовала, как он силой тащит ее наверх, к чердаку. Громила отшатнулся назад и, споткнувшись о порог, завалился в кухню. Из обрубленной руки во все стороны брызгала кровь, тогда как сам он судорожно вертел ею над головой. Затем он снова опустился на колени, и чтобы окончательно не свалиться на пол, ухватился здоровой рукой за край стола. Кровь уже образовала на полу небольшую лужицу, которая стала медленно стекать в угол комнаты. Дети же тем временем гурьбой поднимались по лестнице. С того места, где она лежала, у края лестничной площадки, Марджи слышала, как Ник колотит пустым револьвером по стене, и тут же смекнула, что тот все еще находится в дверном проеме. «Нет», — подумала она, — «уходи, уходи внутрь!» Вслух она это выговорить так и не смогла. Подняв взгляд, Марджи увидела, как Ник, действительно стоявший в дверях, вдруг взмахнул косой, и в ту же секунду ее оросил взмывший вверх кровавый дождь. Вслед за чем голова одного из детей стала гротескно заваливаться на сторону и падать с плеч. Марджи услышала их разгневанные и одновременно удивленные крики, а потом увидела, как маленькие дьяволята столпились рядом с обезглавленным и падающим на лестницу телом мальчика. И тут же послышался крик Лауры, крик погибающего, можно сказать, уже погибшего человека. И вот Ник уже подхватил Марджи под руки и, бросив на пол окровавленную косу, втащил внутрь помещения чердака. После чего яростно задернул задвижку и сверху стал наваливать матрасы. Марджи заставила себя подняться на ноги и принялась помогать ему передвигать комод, чтобы еще больше укрепить ведущую на чердак дверь. Наконец-то вокруг нее образовалось безопасное пространство, хотя снизу, по-прежнему непрерывно, доносились их ожесточенные стуки в дверь.